Есенин и Дункан посетили ряд европейских стран, везде пользовались вниманием публики и журналистов. Поэт продолжал работать над изданием старых стихов, писал новые. В Берлине в издательстве Гржебина вышло собрание стихов и поэм Есенина «Пугачев», в русском универсальном издательстве «Стихи скандалиста» в издательстве «Благово». В октябре супруги на гигантском пароходе «Париж» отплыли в Америку. За границей поэт убедился в отсталости России в техническом отношении и еще раз переосмыслил результаты революции. В это время на родине продолжаются репрессии против русской интеллигенции, духовенства, ученых. 19 мая Ленин обращается с письмом к Дзержинскому и предлагает собрать систематические сведения о политическом стаже, о работе и литературной деятельности профессоров и писателей и рассмотреть вопрос о высылке за границу помогающих контрреволюции. В августе-сентябре по инициативе Ленина были интернированы 161 петроградских, московских и киевских профессоров, писателей, журналистов, в их числе выдающиеся философы и общественные деятели Бердяев, Ильин, Сорокин, Булгаков и другие. Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно, цинично утверждал главарь большевиков. Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Нам лгали, что Павлов категорически отказывался покинуть родину. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально. Ввиду этого, желательно было бы в виде исключения предоставить ему сверхнормальный паёк, призывал он Зиновьева в другом указании. В это время в России шел настоящий грабеж. Торксины, конторы, где можно было обменять ценности на продукты, за бесценок скупали у городского населения бриллианты, золото, фамильное серебро, картины. Была произведена массовая реквизиция из церквей золотых окладов икон, серебряной утвари, выковырены драгоценные камни, разворочены захоронения останков почитаемых на Руси святых. Все награбленное в спешном порядке вывозилось за границу. Всех сопротивлявшихся грабежам священнослужителей расстреливали не позднее 48 часов. Отдельные иностранцы по лицензиям вождей вывезли из России миллиардные ценности, уникальные библиотеки, архивы, антикварную мебель, произведения живописи и скульптуры, фарфор, хрусталь. Если в России замалчивали разграбление страны, то на Западе информации было достаточно. Находясь здесь, встречаясь с эмигрантами, Есенин не мог не знать о подлинных делах большевиков, в том числе и об аукционах драгоценностей, принадлежавших зверски убитым членам царской семьи, с которыми в 1916 году был дружен. 20-летний Сергей Есенин комендантом царскосельского дворца Ломоном был представлен императрице Александре Федоровне, ее дочерям и неоднократно читал им